Глава 11. 6 января 2018 года. Привет, дневничок. Это я, Сэдди. Не забыл еще? Вот я вернулась в школу, и первый день прошел так, как я и предвидела. Бесконечная болтовня и хвастовство новыми планшетами, смартфонами, лэптопами. И все это, естественно, якобы для того, чтобы делать домашние задания. Моя комната в общаге сверкает, как гробница мумии, всеми этими дизайнерскими часами, браслетами, ожерельями. Очень важная фигня. Рождество дома, как и всегда, было идеальным. Празднество прямо как в духоподъемном фильме. Полуночная месса, подарки ранним утром, надувшаяся Саффи, потому что ее джинсы от Гуччи оказались слишком тесными. Рождество не Рождество, если Саффи ни на что не надулась, весело оправдывалась мама. Рождественский обед был безукоризненным, так же, как и игра Саффи на фортепиано сразу после обращения королевы. В канун Рождества, которое западные христиане отмечают 25 декабря, королева Великобритании выступает перед гражданами Содружества с речью, в которой она, будучи главой церкви Англии, традиционно обращается к евангельским примерам и евангельской истории. Речь носит официальное название «Королевское рождественское сообщение». Позже Саффи скрылась в своей комнате, наверняка для того, чтобы лично пообщаться с Эриком. Предки вдвоем устроились на диване и стали смотреть рождественский фильм. Они посмотрели на меня и спросили, все ли у меня в порядке. Я соврала, сказала, что да. Но как я могла сказать им, что у меня внутри? Как я могла сказать им, что частичка меня умирает всякий раз, когда я оказываюсь дома? Как мне проникнуть в этот идеальный кокон, внутри которого они находятся? Как рассказать им, что мне приходится делать, чтобы оставаться спокойной? Как поделиться тьмой, которая тенью падает на любую мысль, проявляющуюся у меня, или яростью, которая греет мне кровь? Как сказать им, что я ребенок с изломанной душой? Сказать это во время столь чертовски прекрасно организованного Рождества. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно. А вот сейчас все совсем не так прекрасно. Прекрасное вообще нереально. Это только поверхностный слой, под которым прячется уродство. «Боже, Сэдди, я ничего не ощущал, когда услышал твой последний вздох. Но сейчас я лучше узнаю тебя через эти твои собственные мысли, записанные твоей собственной рукой в твоем секретном дневнике. Ты страдала, и я страдал. Ты нашла умиротворение? Я нет. Каждый удар и пинок, когда мое тело соприкасалось с твоим, облегчали мою боль, снижали накал ярости, окружающей меня, пойманной в ловушку и растущей, и крепчающей на ненависти и омерзении. Ты мне противостояла. Само твое существование оскорбляло мои страдания. Понимаешь, я следил за тобой, заранее зная, что должен буду сделать. Выбора не было. Это должна была быть ты. По-другому не получалось. Ты должна была умереть и стать первой.